продолжая натерпеть плевки лордов и проституток, и только приседай да кланяйся, приседай да кланяйся. Нет, эта мысль вергала ее в ужас. Здесь она отвечает перед мужем, и все. Разве что иногда, может, надо долг вежливости отдать. Наведаться в единственный молельный дом, учрежденный поблизости. Баптисты все же не то, что сатанисты, хотя их обзывали этим словом родители, которые, впрочем, за таковых и сепаратистов-пуритан почитают. Тогда как увиденные вблизи баптисты оказались славными и щедрыми людьми, несмотря на всю бестолочь своих заблуждений. Следуя нелепым своим воззрениям, они дошли до того, что там дома и их, и ужасных, как там, квакеров, до полусмерти избивали в собственных молельнях. Впрочем, Ребекка не питала к ним особой враждебности. Да ведь и сам король, отправив баптистов на виселицу, по дороге помиловал, а было их в тот раз не меньше дюжины. До сих пор она помнит, как раздосадованы были родители, что зрелище отменяется, как они гневались на легко отходчивого короля. В общем, плохо ей было с родителями в мансарде, где не смолкали скандалы, подогреваемые вспышками зависти и угрюмо-страстной ревности ко всякому, кто не похож на них. Все это будило в ней нетерпение, склоняло к бегству, куда угодно. Первая возможность избавления пришла довольно рано. В приходской школе четырех девочек, ее в том числе, выбрали для обучения на горничных. Однако в единственном доме, куда ее согласились принять на службу, ей пришлось спасаться от хозяина бегством и прятаться за дверьми. В том доме она выдержала 4 дня. Другого места ей уже не предложили. Потом пришло избавление более решительное. Отец узнал, что некий человек ищет не слабосильную жену, а приданого как раз не ищет. С одной стороны, упреждаемая о немедленной погибели, с другой, получив обещание счастливого замужества, она ни в то, ни в другое не верила. В то же время ни денег, ни наклонности торговать, что в разнос, что на рынке у нее не было. За кров и кусок хлеба идти в подневольные ученицы тоже не хотелось. Даже в публичный дом высокого пошиба ее не взяли бы, так что оставалось только в служанке, в уличной проститутке, либо замуж. И хотя страшное рассказывали о каждом из упомянутых поприщ, последняя возможность все же казалась наиболее безопасной. Направившись по этому пути, она может заиметь детей, а стало быть, и некоторое снисхождение. Что же Давидов на будущее, то оно всецело зависит от того, какому попадешь мужчине. Следовательно, выход замуж за незнакомого мужчину в заморской стране дает явные преимущества. Прежде всего, именно удаленностью. Во-первых, от матери, сварливой Мегеры, в недавнем прошлом по злоречивости, едва не подвергшейся позорному окунанию в пруд. Во-вторых, от братьев, работающих день и ночь с отцом, и от него набравшихся небрежительного отношения к сестре, помогавшей их взращивать. Но особенно от ухмылок и грубых поползновений мужчин, пьяных или трезвых, шарахаться от которых ей приходилось каждый божий день. Ну, в Америку, ну, опасно, но ведь не хуже поди, чем здесь. Вскоре по прибытии на ферму Джекоба она сходила за 7 миль в местную церковь, познакомилась с несколькими слегка подозрительными поселянами. Они отъединились от более крупной секты, чтобы практиковать здесь свою раскольничью религию в ее самом чистом виде, истинном и по-настоящему богоугодном. С ними она старалась говорить как можно вежливее. В церкви была тише воды и ниже травы, и даже когда они объяснили ей суть своей веры, глаза закатывать не стала. И лишь когда отказались крестить ее детище перворожденное, ее прелестную доченьку Ребекка от них отвернулась. Пусть и слаба в ней вера, но как же можно не защитить душу младенца от вечной муки? Все чаще и чаще она делилась своим горем с Линой. Только что ведь изругала ее за порванную рубашонку, и, представляешь, Лина, в следующий миг поворачиваюсь, она лежит в снегу. и головушка, треснувшая, как яйцо.